Вот высокий голосок речитативом выговаривает. «Туплы», что значит «туфли», «грецкий», «губига» разнее. Это посол Греции. «Селк цисуца», вторит ему китайский стаккато. Нет ничего удивительного, что я полюбил музыку с детства. Кажется, что в Одессе все дети учатся играть на скрипке. Трехлетние люди еще не знают зависти. Не то бы я завидовал этим гордо шагавшим по улице мальчикам с оттопыренными музыкальными ушами, которые несли в одной руке скрипичный футляр, а в другой папку с нотами. Каждый папа мечтал, что его сын станет знаменитостью. Некоторые даже и не интересовались, есть ли у их мальчиков музыкальные способности. «Зачем вы хотите учить своего сына музыке? Ведь у него нет слуха», — говорили такому папе. «А зачем ему слух? Он же не будет слушать. Он будет сам играть». Кто сказал, что конвейер изобрел в Америке Форд? Неправда. Конвейер изобрел в Одессе столярский конвейер талантов. Конечно, и до столярского Одесса выпускала таланты. Но то была кустарщина, а столярский поставил это все на широкую ногу. Он, как никто, понимал детскую душу, умел и настроить на музыкальный лад и вести к вершинам скрипичного мастерства, которым сам владел не очень искусно. Человек невысокой культуры, он нес в себе большое сердце художника. Существует много анекдотов о Столярском. Большинство из них о том, как он смешно говорил. Но даже сквозь все эти анекдотические нелепости проглядывает настоящий человек. Ему Одесса обязана славой своих скрипачей. Мой папа не мечтал сделать меня великим музыкантом. А я в 3 года еще не знал, что есть такая профессия скрипач. Просто однажды я заметил, что на нашей лестничной площадке живет человек, который все время играет на скрипке. Гершберг был, наверное, хорошим скрипачом. Но вопросы престижа меня тогда не занимали. Главное, что он играл. А я плашмя ложился у его дверей, прикладывая ухо к нижней щели и упиваясь. Видя меня часто в этом положении, все догадывались, что я люблю музыку. Несколько позже я и сам догадался, что у меня к ней просто болезненная любовь. Но я не только полюбил ее с 3 лет. Года через 2 я начал зарабатывать ею деньги. У наших соседей был фонограф с круглыми валиками. На одном из валиков была записана ария Ленского. Я услышал однажды эту арию, и черт меня знает, как запомнил ее со всем оркестровым сопровождением и музыкальными паузами. Скоро это стало моим доходным делом. Папа тоже любил музыку, хотя и не лежал рядом со мной под дверью у Гершберга. Но когда приходили гости, он ласковым, тихим голосом говорил: «Ледечка, а ну-ка!» Я уже знал, что должен петь арию Ленского. В фонографе не очень четко были слышны некоторые слова. Так я пел, как слышал. «Куда, куда вы увалились? Золотые пни моей весны, и эти пни приносили солидный доход». За исполнение папа давал мне 3 копейки. Для начинающего певца немалый гонорар. Правда, в то время я еще не знал, как разнообразно его можно истратить. Я еще ни о чем не мечтал. В 5-6 лет какие мечты могут быть у мальчика, кроме как о сластях? Тем более, что дома на сладкое мы всегда получали 0,5 яблока или 0,5 пирожного. Наверное, чтобы не потерять вкус к жизни. И действительно, сладкое даже в более солидном, например, 10-летнем, равно как и в 70-летнем возрасте, оставалось для меня самым большим соблазном.